Глазгоу, штат Кентукки, США, 12 мая 2006 года. Он все-таки задержал Патрика, приказав ему оставаться в здании полиции. Так было нужно для того, чтобы успокоить толпу молодых оболтусов, собравшихся вокруг здания полиции. Они выкрикивали угрозы в адрес младшего Митчелла, и Кершоу распорядился, чтобы двое его офицеров переписали всех, кто стоял рядом с их зданием. Это подействовало. Толпа начала расходиться. Кершоу принял в своем кабинете обоих приехавших незнакомцев, вместе с Торчелло, которого он никогда не любил. «Мистер Джеймс Крейг!» представил Торчелло высокого седовласого незнакомца. «И мистер Ричард Кинг!» Второй был темнокожим, больше похожим на актера, чем на сотрудника ЦРУ. Он был в модном светлом костюме. Оба офицера ЦРУ терпеливо ждали, пока Торчелло объяснит суть их визита. «С этого момента расследованием убийства мистера Бентона будет заниматься ФБР», пояснил Торчелло. «Я уже звонил прокурору и хочу вас информировать. Мы забираем труп в нашу лабораторию и сами будем проводить расследование». «У вас есть официальное предписание?» поинтересовался Кершоу. Он просто не любил, когда ФБР вмешивается не в свои дела. Зарезали старика в магазине. Причем тут следователи Федерального бюро, которое ведет громкие дела о мафии или государственных преступниках. Неужели у них так мало своих дел? «Мы его оформляем», пояснил Торчелло. «Можете не беспокоиться, Кершоу. Мы оформим все, как полагается. Вы уже выяснили, кто именно приезжал в ваш город?» «Почему приезжал?» насторожился Кершоу. «У нас работает следователь, который попытается вычислить, кто мог убить Бентона». «Хватит, Кершоу», вмешался Крейг. И по его тону Кершоу понял, что Крейг занимает в ЦРУ достаточно заметную должность. «Мы прилетели сюда не для того, чтобы слушать ваши предположения и ждать, пока ваши следователи найдут убийцу. Вы знаете о программе защиты свидетелей?» «Конечно, знаю», угрюмо ответил Кершоу. «Теперь все понятно», — подумал он. «Наверняка Бентон был в молодости замешан в каком-то преступлении. Его вынудили дать показания, потом поменяли ему документы и привезли сюда. Вот почему он провел здесь столько лет, получая пенсию в таком молодом возрасте. Обычная программа защиты свидетелей. Он должен был догадаться. Но этот Бентон был таким тихим стариком». «Вы его спрятали у нас?» спросил Кершоу. «Но он живет у нас уже лет 25 или еще больше. Неужели мафия нашла его спустя столько лет?» «Нет», ответил Крейг. «Он живет у вас 29 лет, мистер Кершоу. И мы очень рассчитывали, что он умрет в Глазго своей собственной смертью». «Его нашла мафия?» Крейг переглянулся со своим напарником. Тот отвернулся, словно давая право самому Крейгу решать, что именно говорить. «Его нашли и убили», ответил Крейг. «И поэтому мы так срочно прилетели из Вашингтона. Я повторяю свой вопрос. Кто был в магазине сегодня днем из приезжих? Местных можете не называть, они вне подозрений. Если только они не переехали к вам на жительство в последние несколько месяцев». «Таких нет», угрюмо ответил Кершоу. «Но мы подозревали одного парня, который уже был в тюрьме. Вы его сейчас видели, Патрик Митчелл. 4 года назад он ударил ножом одного нашего местного задиру и получил 2 года тюрьмы». «Задира был белый», уточнил Кинг. «Да», мрачно кивнул Кершоу. «Но это не имеет никакого отношения к их ссоре. Они просто подрались». «А я просто спросил», сказал Кинг. «На юге все имеет отношение к преступлениям, тем более цвет кожи». «В общем, мы его задержали», решил закончить Кершоу. «И с ним будет говорить следователь». «Вы его давно знаете?» уточнил Крейг. «С самого детства. Я знаю его отца, Роберта Митчелла». «В таком случае можете сразу его отпустить. Это был не он. Убийца совсем другой человек». «Почему вы так решили?» «Я знаю», ответил Крейг. «Поэтому мы к вам и приехали. Кто был в этом магазине из чужих?» «Пара туристов из Миссури. Номер их автомобиля у нас есть. Сейчас мои офицеры проверяют». «Номер окажется ложным», задумчиво сказал Крейг. «А внешние данные этой парочки они не запомнили. Может, у вас в магазине есть видеосъемка, на которой можно их увидеть? Камера есть, но она работает только на входе. Вспомнил Кэршоу. Я уже приказал офицерам ее изъять и передать следователю. Все как полагается. Хорошо, мы ее просмотрим. Позвоните и узнайте насчет номера приехавшего автомобиля. Кэршоу недовольно посмотрел на этих всезнаек, увидел скрытую улыбку Торчелло и поднял трубку телефона. «Откуда они взялись на мою голову?» — с неприязнью подумал начальник полиции. И, услышав знакомый голос следователя, уточнил насчет машины, приехавших из Миссури. «Там какая-то ошибка!» — услышал Кэршоу. «Сразу двое свидетелей запомнили номер Линкольна. Но такой машины нет в Миссури. Она там не зарегистрирована. Сейчас просматриваем пленку, может, сумеем установить номер». «Номер не совпадает?» «Нет, мы проверили по данным полиции штата Миссури. Там никогда не было такой машины. Наверное, ошибка». Кэршоу положил трубку. Взглянул на своих гостей. «Его убили», — согласился он. «Приехала ваша мафия и убила нашего гражданина, которого вы плохо прятали. Как они могли узнать о Бентоне, если даже я ничего о нем не знал? Почему нам ничего не сообщали?» «Программа защиты свидетелей не предусматривает информирование местных начальников полиции». Улыбнулся Торчелло. «Даже ФБР ничего не знали об этом Бентоне». «Поэтому его и убили», — жестко заявил Кэршоу. «Если бы меня вовремя информировали, я бы прикрепил к их дому офицера, и ничего такого никогда бы не случилось. В нашем городе все знают друг друга, и здесь не бывает подобных убийств». «Если бы вы прикрепили к нему всех своих офицеров, то и тогда его могли убить», — возразил Крейг. «Вы просто не понимаете, с кем имеете дело, мистер Кэршоу. Это не обычные ребята из мафии. Профессиональные наемные убийцы», — презрительно сказал Кэршоу. «Но они чужие, а я знаю наш город. Если бы меня предупредили, чужие не смогли бы здесь так легко найти Бентона и его зарезать. Никогда в жизни. Они бы только зашли за ним в магазин, а я бы уже знал об этом». Приехавшие сотрудники ЦРУ переглянулись. «И все-таки вы не понимаете», — мягко возразил Крейг. «Это не совсем обычное убийство, мистер Кэршоу. И мафия здесь ни при чем. Дело в том, что мистер Бентон скрывался в вашем городе не от обычных бандитов. Все эти годы мы прятали его от русских». «От каких русских?» «Не понял Кэршоу». «Русская мафия? Но в нашем городе нет приезжих из России». «Вы опять не поняли. Мы прятали его от КГБ». Кэршоу усмехнулся, покачал головой. «Иногда я смотрю фильмы про ЦРУ, в которых показывают, какие вы ловкие ребята и какие идиоты-полицейские работают рядом с вами. Но объясните такому непонятливому типу, как я, мистер Крейг, каким образом вы могли прятать Бентона в нашем городе, скрывая его от КГБ, если уже лет 20 нет ни КГБ, ни Советского Союза? Или вы прятали его по инерции?» «Советского Союза нет», — согласился Крейг. «А КГБ остался. Или другие организации, которые пришли ему на смену. Вот от них мы его и прятали. И через 30 лет они приехали в Глазго, чтобы зарезать своего бывшего осведомителя или агента. Вам не кажется, что подобное дикое предположение уведет вас в сторону от расследования преступления? Кому понадобился этот старик? Вы сами сказали, что он уже больше 29 лет живет у нас в городе. Неужели спустя столько лет кто-то мог о нем вспомнить? Или они запустили машину времени?» Он вспомнил, что читал про подобное устройство на обложке книги одного из своих сыновей. Крейг снова переглянулся со своим напарником. «Дело в том, что он не был ни осведомителем, ни агентом русским. Мистер Уильям Бернард Бентон был русским шпионом и носил совсем другое имя». «Он был русским?» Не поверил Кэршоу. «Этого не может быть. Бентон был стопроцентным американцем, причем выросшим на юге. Я могу сразу определить, где человек вырос». «И тем не менее он был русским», — огорчил его Крейг. «Более того, он был офицером КГБ, который сотрудничал с нашим ведомством. Только потому, что его труп сейчас лежит в морге, я имею право об этом говорить. Через несколько дней о нем напишут наши газеты. Он был одним из тех героев, которые помогли нашей стране победить Советский Союз в Холодной войне. В Москве он был заочно приговорен к смертной казни. Они искали его в начале 80-х, чтобы привести смертный приговор в исполнение. Поэтому мы его столько лет прятали. Теперь вы все понимаете, мистер Кершоу? Они нашли его через 30 лет? Ошеломленно уточнил Кершоу. Неужели они так долго его искали? В разведке не бывает понятий «долго» или «недолго». Когда поставлена задача, ее нужно выполнять. Холодно заметил Крейг. Возможно, русские решили, что именно сейчас подошло нужное время. Может, и в нашей системе где-то произошла утечка информации. Такое тоже не исключено. И тогда, получив сообщение, где скрывается Бентон, они решили действовать. Они прислали своих людей, выследили и ликвидировали своего бывшего офицера, приведя смертный приговор в исполнение. По большому счету, они даже не совершили ничего противозаконного по своим понятиям и по нормам своих законов. Они всего лишь привели в исполнение приговор, вынесенный их судом. «Неужели Бентон действительно был советским разведчиком?» Тихо спросил Кершоу. «Я бы в жизни не поверил в подобный вымысел. Никогда бы не поверил». Крейг посмотрел на своего напарника, словно давая ему возможность наконец высказаться. Или это сообщение должен был сделать именно Кинг? Тот усмехнулся и также негромко сообщил. Он был офицером советского КГБ. Его настоящее имя Алексей Труханов. Майор советской разведки, который работал на ЦРУ. Теперь вы понимаете, почему мы так быстро прилетели к вам из Вашингтона, мистер Кершоу. И поэтому мы уверены, что его убили приехавшие к вам туристы, которых просто обязаны найти до того, как они покинут территорию нашей страны.